Матерь Агни-йоги. Каждый фокус света имеет значение для окружающей его среды и для пространства. Это значение обычно не понимается, ибо не виден свет несущему его. Если бы не эти светляки, мир утонул бы во мраке. Нужно чаще думать об этом и осознать ответственность свою перед пространством и поручением, которое состоит в том, чтобы нести свет в мир. При этом контроль над мыслями приобретает уже не личное, но общеполезное значение. Не ради себя и своего преуспеяния, но ради общего блага удерживается сознанием свет. Каждый человек излучениями ауры своей насыщает окружающую среду светом или тьмою, и нужно подумать о том, крепко подумать, что вносит в мир вибрациями ауры своей человек.